он не пожелал. В городе Рошфоре узнали о присутствии императора, и каждый день под его окнами стояла часами толпа в несколько тысяч человек, кричавшая «Да здравствует император!». Наконец, 8 июля он переехал на борт одного из своих двух фрегатов и вышел в море. Фрегат остановился у большого острова Экс, лежавшего несколько северо-западнее Рошфора, но дальше выйти не мог, так как английская эскадра замыкала все выходы в океан. Наполеон вышел на берег. Его тотчас же узнали. Матросы, солдаты, рыбаки, все окрестное население сбежалось к фрегату. Солдаты, стоявшего там гарнизона, просили, чтобы император произвел им смотр. Наполеон это сделал к величайшему их восторгу. Он осмотрел и укрепления острова, некогда выстроенные тут по его приказу. Когда он вернулся на борт фрегата, оказалось, что из Парижа фрегатом прислан приказ только в том случае выйти в море, если поблизости нет английской эскадры, но англичане стояли у выхода из бухты в боевой готовности. Наполеон тотчас же принял решение. При императоре находились герцог Ровиго, Савари, генерал Монтолон, маршал Бертран и Ласкас, офицеры великой армии, фанатически преданные Наполеону. Наполеон отправил на крейсировавшую вокруг английскую эскадру Савари и Ласказа для переговоров. Не пропустит ли эскадра французские фрегаты, которые отвезут Наполеона в Америку? Не получено ли распоряжение по этому поводу? Принятые капитаном Мэтлендом на корабле «Беллерофон», они наткнулись на вежливый, но решительный отказ. «Где же ручательство, — сказал Мэтленд, — что император Наполеон не вернется снова и заставит опять Англию и всю Европу принести новые кровавые материальные жертвы, если он теперь выйдет в Америку?» На это Савари отвечал, что есть огромная разница между первым отречением в 1814 году и нынешним вторым отречением, что теперь он отрекся совершенно добровольно, хотя мог еще оставаться на престоле и продолжать войну и после Ватерлоо, что император решительно и навсегда удаляется в частную жизнь. Но если так, то почему император не обратился к Англии и не ищет в Англии убежище? — возразил Мэтленд. Из дальнейшего разговора, однако, посланные Наполеона не уловили никаких обещаний, ни даже главного слова, будет ли Англия считать Наполеона пленником или нет. Когда они вернулись на свой фрегат, и когда матросы и офицеры обоих французских судов узнали, что император может попасть в руки англичан, экипаж бурно взволновался. Капитан другого фрегата Поне заявил генералу Монтолону: «Я только что совещался с моими офицерами и всем моим экипажем. Я говорю, следовательно, и от своего, и от имени всех». После такого выступления он изложил свой план. Его фрегат «Медуза» ночью нападет на Беллерофон и затеет с ним бой. Это займет и отвлечет англичан на 2 часа. Конечно, «Медуза» по истечении этих 2 часов погибнет, но за эти 2 часа другой фрегат «Зале», на котором находится император, успеет проскользнуть и выйти в океан, так как остальная английская эскадра стоит далеко от Беллерофона, а те суда, которые находятся близко, очень малы, и задержать фрегат «Зале» не смогут. Матросы и офицеры «Медузы» выразили полную готовность погибнуть, чтобы спасти императора. Наполеон, которому доложили об этом предложении, сказал Монтолону, что не согласен принять такую жертву, что он теперь уже не император, а для спасения частного человека жертвовать французским фрегатом со всем его личным составом нельзя. Наполеон покинул фрегат «Зале» и перебрался на остров Экс. И там несколько молодых офицеров брались украдкой на небольшом судне вывести императора. Но Наполеон уже решил свою судьбу. Ласкас снова отправился к капитану Мэтленду и сообщил ему, что Наполеон решился доверить свою участь Англии. Мэтленд утверждал, не беря на себя никаких обязательств, конечно, что императору будет оказан приличный и достойный прием. 15 июля 1815 года Наполеон сел на бриг «Ястреб», который должен был перевести его на Беллерофон. На нем был всегдашний любимый его мундир гвардейских егерей и треугольная шляпа. матросы ястреба